Глава 32. Болото находилось в самом конце пути, практически перед выходом. Потому, взявшись быстрый старт, вискарь вырвался вперед. Мне же приходилось сдерживаться. Кира не выдерживала нашего темпа. 12-15 километров в час для черноты скорость неплохая, но хотелось большего. Я настолько сосредоточился на беге, что мелькнувшая впереди гигантская тень стала полной неожиданностью. К тому же чуть не нарвался на сидящего в ступоре вискаря. «Что за дела?» Я оглянулся на Киру. Девушка бежала, не останавливаясь. Не заметила, либо глюк у меня и у пса заодно. Такие повороты мне вообще не нравились. «Вискарь, за мной!» Пес что-то промнакал и неохотно тронулся. В этот момент впереди булькнуло. Даже не так. Раздалось очень даже весомое «Чеболтых!», будто кусок скалы в море уронили. Здесь и Кира поняла, что бег по черноте — это еще не самое неприятное. «Что это? Нет-нет, только не говори мне про местного хозяина. Я же поверю!» В голосе появились истеричные нотки. «Да я понятия не имею, кто это, размером с двухподъездную пятиэтажку». «Мамочки, так и знала». — Да не вопи ты. Треть прошли. Осталась малость. Краями проскочим. В этот момент с той стороны, где я хотел проскочить, раздалось бульканье, и каждый пузырек неведомого воздуха нес такое, словно нечто большое и бессмертное похихикивало себе на дне. Даже у меня мороз по коже пополз. А уж Кира... — Краями, говоришь? Да мы, походу, уже на краю. Отвечать не стал. Не время. К тому же жуткое бульканье дало пищу для дара. Это не то, о чем я подумал после разведки. Не болото. Искусственные водоемы с бетонными берегами. В голове крутилось, но никак не улавливалось сравнение. Дно тоже бетонное. Каждое озерцо примерно 300 на 200 метров. Тянулись они черти докуда. А если вперед, то на 5 порядков. Вот почему я подумал о кочках. Озера располагались в шахматном порядке. «Чего завис? Чудовище! Вискарь, укуси его!» «Ну-ка, цыц!» Я перебирал в голове планы по форсированию, но ни один не подходил. Не верил, что придется возвращаться. «Пойдем!» — подтолкнул Киру вперед, рассчитывая пройти на одной наглости. Раздалось скрежетание, будто несколько десятков острых стальных стержней по скале и тут же глубокое бурчание необъятной утробы. Я уже решил развернуться, придерживая девушку, она рвалась и вовсе не в атаку, но случилось непредвиденное. «Гав! Гав! Гав! Гав!» Даже вискарь обернулся молча. Громадная псина подбежала, виляя уродливым хвостом. На меня посыпалась слюна и еще черти что. Я бы, может, и опешил, да кто же позволит? Непонятная тварь на западе, бестолковый элитник под боком. План родился мгновенно. В руке материализовалась коровья ляжка, припасенная на завтрак. «Бобик, есть хочешь?» «Гав!» — потянулся язык, а за ним и морда. Нет, не так просто. Ищи!» Зашвырнул ее туда, куда нужно. Сила у меня не детская, а карачок упорхнул в далекие дали. Элитник сорвался с места, и я тоже не тормозил. Хвать вискаря, хвать Киру, та только рот захлопнула, и бегом к озерам. Первая дорожка слева. Раздался звук падения окорочка. Я уже был на дальнем краю и опять свернул налево. Донеслось бурчание и мощный шлепок по воде. Прозвучало странно, будто она покрыта слоем жира. Удивленные. «Гав!» Тут я прибавил скорость. Человек, спринтер, иммунный, в сравнении со мной пустые пшики. Как я летел! Да с препятствиями! Озеро за озером, островок за островком. Все время забирал налево. Бестолковый элитник, как бы ни жалко было, заверещал битой псиной. Промотание усилилось, и я достиг четвертого порядка. И тут мне стало по-настоящему страшно. Бобик затих в бездонном желудке. Поразила скорость поглощения, а еще больше — шумный бултых. Неведомое чудовище прыгнуло в озеро почти сразу в следующее. Вискарь, что слышал не хуже меня, взвыл, молясь, должно быть, собачьим богам. Кира визгливо подхватила его песню. Я бы и сам заорал, но упрямство. Перенаправил всю энергию в ноги. Прыг, скок. Крайнее озеро пронеслось в мгновение ока. Вот тут-то по прямой я разогнался. Какую скорость может развить Рубер? 90? 100 км? Я бежал быстрее. Жуткий болид, порождение Стикса, спасался от еще более страшного чудовища. Не слыша, а скорее чувствуя, как оно приближается, угадывался странный шелест и очертания гигантской... «Охренеть! Это же...» В следующее мгновение я вывалился. Ярчайшее солнце, что, казалось, светило сверхположенного, ударило в глаза, заставив споткнуться. Я все-таки удержался. Чуть потерял в скорости, но, чуя вселенский писец за спиной, быстро восстановился, бодро припустив по стриженному газону, через бордюр, по асфальту и практически врезался в слишком длинный дом. Лапы завязли в грунте, и я все же развернулся к опасности лицом. «Бу!» Оказавшись на земле, Кира упала на колени и опорожнила желудок. Вискарь оказался более стойким. Я же просто ждал, глядя сквозь легкую дымку свежерожденного кластера, уже зная, что должно появиться, и не обломался. «Лучше не смотри! Кошмары будут сниться!» Разумеется, она не послушалась, шатаясь на коленках, но голову задрала. Из мертвой черноты высунулось нечто. Я не сразу понял, что это. Треугольная дыра, пустота в черноте. Но дальше появилось продолжение. Переливающееся болотно-зеленым змеистое тело с тысячей ворсистых лап по обе стороны. Броневые пластины чудовища источали призрачный дым, а то, что я принял за треугольную дыру, оказалось гигантской пастью. «Мамочки, что это?» — девушка буквально кричала. «Гребаная скалопендра!» «У-у-у!» — вискарь припал к земле, пытаясь прикрыть то ли глаза, то ли уши, а может, вообще голову. «Скалопендра с пятиэтажный дом! Таких не бывает!» Она захныкала, как маленькая девочка. Тварь, издав шелестящий звук, молниеносно скользнула в нашу сторону. Казалось, уже все. Ничего нас не спасет. Я даже не знал, как планировать драку с гигантским насекомым, да и смысла не видел. Внезапно, в какой-то сотне метров, оно остановилось. Издав душераздирающий визг, жуткое тело крутнулось на месте и устремилось назад, в черноту. «Не нравится тварюшке на солнышке. Дымиться начинает!» — с облегчением выдохнул. «Ох, это что было?» — раздалось за моей спиной. Обернувшись, я увидел небритого хмельного типа. Мужик стоял на балконе второго этажа с початой бутылкой пива в руке. «Пить надо меньше, дядя! Тут и не такое привидится!» Мужик посмотрел на меня. «Ага!» — развернулся и зашел в комнату. «Фух!» Кира, наконец, поднялась на ноги, пошатываясь, повернулась к вискарю, затем ко мне. «Ты как хочешь, цифровой, но я в эту сраную черноту больше не ногой!» Я не стал отвечать. Окинул взглядом окна многоэтажки. В некоторых уже торчали люди со смартфонами. Глаза на выкате, рты раскрыты. Снимают чудовище. Как же мне это дорого! Вот сейчас как сниму штаны, да как покажу! Увидев детскую мордашку, быстро передумал. «Пойдем, нам еще в магазин надо заскочить», — обратился я к девушке. «Кластер вроде не быстрый, но мне не нравятся соседние. Скоро набегут, а я уже не элита». Уговаривать не пришлось. Симпатичная девушка в сопровождении двух чудовищ двинулась на запад.